Третье. Арабская гавань жила обычной, изо дня в день не меняющейся жизнью. Кипела многоголосая сутолока, сновали туда-сюда лоснящиеся от пота рабы носильщики с тюками и корзинами, яростно ругались матросы и капитаны двух галер, только что чуть не переломавших друг другу длинные весла. Купцы поторапливали нерадивых слуг и наемных грузчиков, шлюхи порно вовсю торговали своими прелестями, а мелкие воришки шныряли по сторонам с профессионально безобидным выражением лица. «Седонская лохань», — безошибочно определил Лихас, глядя на одну из двух скандальных галер. «Ишь, разорались мореходы вонючие. Вот уж кого не люблю». «Интересно, за что ты их не любишь?» — усмехнулся Алай, из-под козырька ладони оглядывая бухту. «А за письменность? Ты вот, Алайчик, меня их непоганой грамоте учил. Кричал да подзатыльники давал. Алкит учил за каждый алиф по оплеухе. И фикл учил. Нет, не люблю я седонцев». Пораженный такой логикой, Алай только головой покрутил, и они двинулись дальше вдоль набережной. Чуть поодаль у пристани спешно грузился двадцативесельный торговый корабль. Близ него на берегу груды были свалены разномастные тюки, мешки и связки остро пахнущих кореньев. А грузчики резво бегали по сходням, перетаскивая все это добро на борт. Единственным, что грузчики опасливо обходили стороной, была подвода с четырьмя огромными, почти в рост человека, глиняными пифосами. Грузчика вполне можно было понять. Каждый из пифосов-гигантов весил никак не меньше 4 талантов. Катить их по мосткам не представлялось возможным, а заносить злополучные пифосы вдвоем-втроем, так и упасть со сходни недолго. А нести ответственность за гибель товара не хотелось никому. Хозяин, краснорожий, похожий на медведя купец в залитом жиром хитоне, был вне себя. Топал ногами, грозился, но все было напрасно. — Да вы знаете про хвост и кому предназначен этот груз? Да это вино заказал сам Басилей Ахалии, славный иврит к праздничному столу. О, боги, эти пифосы, кровь из носу, должны к полудню быть на Евбее. — Будут. — услышал купец над самым ухом чей-то уверенный бас, и на плечо ему опустилась тяжелая пятерня, изрядно придавив толстяка к матери Геи. — Если кровь из носу, значит, будут. Первой мыслью обернувшегося купца было: «Похоже, вчера я все-таки перебрал. Опять же, с рассвета на солнцепеке». В глазах у купца явно двоилось. Перед ним стояли два совершенно одинаковых здоровяка, волосатых и бородатых. И оба одинаково ухмылялись, одновременно склонив головы каждый к правому плечу. Даже застарелые шрамы на руках и ногах, и те, похоже, были одинаковыми. «На корабль возьмешь?» — без обиняков поинтересовался тот, что стоял слева. Правый же промолчал, и купец облегченно вздохнул. Вакхавы, безумие и солнечный удар оказались совершенно ни при чем. «Перетащите пифосы, возьму!» — поспешил заверить он братьев. В этом уже не было никакого сомнения. «Тогда по рукам!» — кивнул тот, что стоял справа. «Эй, вы!» — крикнул он грузчиком. «А ну-ка, тащите сюда вон те доски! Они вроде покрепче будут. Давайте, бездельники, пошевеливайтесь!» У пристани уже начала собираться толпа настоящих бездельников, намеревавшихся поглазеть на любопытное зрелище. От Лихаса с Иолаем не укрылось, что один человек в добротной, но запыленной одежде отошел чуть в сторону и сложным безразличием поглядывал то на устанавливающих дополнительные сходни братьев, то на сгрудившихся зевак. — Ты его знаешь? — Лихас указал Иолаю на этого странного зрителя. Иолай только плечами пожал. Наконец новоявленные работники установили сходни так, как считали нужным, и немного попрыгали на них, проверяя крепость. — Вы б лучше с пифосами на плечах прыгали! — ехидно посоветовали из толпы. — Угу! — согласно кивнули братья и двинулись к подводе. Собравшиеся на берегу злорадно заулыбались, предвкушая потеху. И как в воду глядели. Братья попытались приподнять один из пифосов, то берясь за боковые ручки, то обхватывая поперек, потом сокрушенно покачали головами и, вцепившись в борт, медленно поволокли груженную подводу ближе к сходню. Вокруг засвистели, заулюлюкали. «Во-во, как раз ослиная работа!» — бросил кто-то из первых рядов. Едва успел отскочить, потому что колесо подводы уже собиралось переехать ему ногу. У самых сходен подвода накренилась, попав в выбоину, ближайший пифос поехал к краю под гогот зевак и вой несчастного купца. Один из братьев подставил мозолистую ладонь под днище посудины, другой рукой ухватился за ручку и пошел себе по сходням, прижимая пифос к заросшей шерстью груди. «Хорошее вино взбалтывать нельзя», — мимоходом пояснил он купцу, застывшему с открытым ртом. «Осадок, и Дионис обижается». И, дойдя до середины мостков, дважды подпрыгнул, на удивление мягко приземляясь. Дерево заскрипело, но выдержало. Хозяин-купец заскрипел, но выдержал, и вскоре первый пифос уже стоял на палубе. А по сходням к тому времени неспешно поднимался второй брат. Правда, в отличие от первого, держа пифос на плече, как рабыни носят кувшин с водой. Купец потрясенно следил за происходящим, беззвучно шлепая отвислыми губами, словно вытащенная из воды рыба. «Зевс, братолой, госпошли мне таких работничков!» — пробормотал, наконец, толстяк. «Ну что тебе стоит, великий?» «Размечтался», — пропел у него за спиной мальчишеский голос. «Тебя случаем не Еврисфеем зовут?» «Нет». — машинально ответил купец и, повернувшись, обнаружил совсем рядом нахального прыщавого юнца, который осклабился прямо ему в лицо щербатой ухмылкой. — Ты еще кто такой? — набросился было на юного наглеца, пришедший в себя купец, но осекся, вспомнив, чье имя только что назвал мальчишка, а также вспомнив, какой работничек 12 лет служил микенскому Ванакту Еврисфею. Багровую физиономию толстяка словно мукой присыпало, но никто из толпы не обратил на это внимания. — Да ведь они на Евбею вместе с женихами собрались! — выкрикнул какой-то остряк. — К Иоле свататься, а в мишень вместо стрел будут пифосы швырять, в раз и врита лучника обшвыряют. — Это мысль, — отозвался, не дойдя до сходин, один из атлетов. — Тем более в такую цель, как твоя задница, даже пифосом не промахнешься. И качнул ношу, явно собираясь проверить, что крепче — пифос или голова этого пустозвона. Толпа шарахнулась, купец зажмурился, мысленно взывая ко всем богам разом. На голову остряка ему было наплевать, но вино, драгоценное вино. И тут знакомый мальчишеский голос посоветовал. — Ты постыл, алкит, не ровен час сорвется рука, а я-то рядом стою. — Я не алкит, я эфикл. Буркнул атлет через плечо и сгрузил последний пифос на палубу. — Вечно ты лиха слезешь. Я их только пугнуть хотел. — Врешь, небось, — уверенно заявил лихас, и купец опасливо разлепил веки. — И что, и фикал, и пропугнуть, и про то, что я вечно лезу. — По шее хочешь? — осведомился работник и вновь взялся за пифос. — Неа, — лихас поспешно отпрыгнул назад. — Вот теперь верю, что ты ификал. Алкид тот никогда мне по шее дать не грозился. — А сразу давал. Дуэтом закончили подошедшие и Алай, и второй работник. Лихас обиделся и замолчал. Когда поклажа из колесницы Алая была перенесена на борт, корабль, наконец, отчалил, а четверо пассажиров удобно устроились на корме, рядом с рулевым веслом и глухим к чужим разговорам кормщиком, и Алай в упор посмотрел на братьев, у которых из личного имущества оставалось по ясеневой дубине и тяжелому луку на брата. Но про остальное лучше было и не вспоминать. — Опять по дороге все спустили оболтусы? — строго спросил он. Близнецы одновременно, как по команде, уставились в дощатый настил палубы, потом, не выдержав натянутого молчания, перевели взгляд на голые блестящие торсы гребцов, словно надеясь высмотреть ответ на заданный вопрос. — Вино? Бабы? — и Алай был неумолим. — Подвиги? — Кости, — вполголоса пробормотал и фикал, немилосердно дергая себя за бороду. — Подлец один, ну в плеоне еще. — Нет, ну играл, играл, как бог! Алкид только горестно вздохнул и несколько раз сжал-разжал кулаки, как будто душил кого-то. — Мало я вас, в смысле, мало вас в детстве пороли, — в сердцах бросил и Алай, слегка запнувшись на середине фразы. — Ладно, в кости играть я вас подучу. Стыдно сказать, как шеи сворачивать, так сколько угодно, а такое простое дело. Братья сконфуженно кивнули, а Алай еще долго ворчал. И только причаливая к изрезанному бухтами побережью Евбеи, вспомнил, что собирался оставить пройдоху Лихаса в Орубской гавани, после чего опять долго ворчал.